С Ромулом пришлось разыграть небольшой спектакль прямо в медпункте. Нацеловаться возле приоткрытой двери, за которой, насторожив локаторы, сидела пожилая санитарка, нашептать друг другу всяких нежных и томительных слов, от которых тело охватывало непроизвольное возбуждение, сунуть в трусики письменные задания и маяться, 10 раз возвращаясь от порога. — Иди, ну иди, милый, — с болью и страстью стонал агент Ромул. — У меня столько работы, а вечером еще ехать в одной деревне. Тут бабушка заболела, так что ночью не приезжай. Вернувшись из верхних сволочей, Поспелов подготовил шифрованную депешу Зарембе и отправил по экстренной связи. Татьяна, передавая сообщение, как-то выразительно посмотрела на Георгия. Он мгновенно вспомнил о своем обещании дать добро на приезд сына и тещи. Благоприятного времени вроде пока не предвиделось. Напротив, ситуация становилась все жестче, требовала много времени. Но в глазах жены угасала надежда. Она догадывалась, что события в Бермудском треугольнике начинают закручиваться в тугую спираль. Наверное, поэтому и переживала тоску, усиливающуюся от одиночества, тоску материнскую, и неудивительно, что у нее начинались глюки. Поспелов подал ей шифроблокнот. — Сочиняй сама, у меня фантазии не хватает. Наверное, она уж давно сочинила текст, перевела его на язык цифр и мысленно передала в эфир. Она старалась сдерживать чувства, но глаза тихо улыбались и ласкали его лицо. Забытое в хлопотах хозяйство нещадно визжало на улице и требовало пищи. Поспелов с тоскливым вздохом отметил, что на ферме при его распутной натуре лучше всего держать пасеку. Поставил ульи весной и гуляй себе на здоровье. Пчелы ни есть, ни пить не просят, жужжат себе, да и все. Но что подумает в народе? Пчеловод здесь считались большими чудаками, несерьезными людьми, лодырями, а не крепкими хозяевами. Пасеками занимались старухи, да редкие детки. Вот, когда у тебя по выгону бродит тучное стадо быков, хороший косяк свиней купается в грязи на дороге, и 2 гусей каждое утро спускается из хлева на озеро, вот тогда можно и пчелками побаловаться в свое удовольствие. Как всегда, они разошлись спать по своим комнатам. И Георгий уж стал придремывать, когда дверь тихо отворилась, и на фоне окна возникло белое привидение с подушкой в руках. — Можно я буду с тобой? — попросила Татьяна, щекоча губами ухо. Ее грудь выпросталась из-под низкого выреза крестьянской ночной рубашки и коснулась солнечного сплетения. Мгновенно вспомнился шифроблокнот с коротким сообщением. Он расценил это как проявление благодарности, как обязательную жертву, мзду. Самец крикнул в нем: «Возьми, возьми!» Пришла сама, приласкала, захотела. Сжал кулаки, выдавил сквозь стиснутые зубы. «Я уже сплю. Мне страшно одной», — вдруг призналась Татьяна. «Скоро полночь». Только сейчас он вспомнил о вчерашних ее галлюцинациях. Отбросил одеяло, уложил к стенке. Теперь не страшно. Теперь нет. Она угнездилась возле плеча, обдавая шею теплым дыханием. Всю жизнь мечтала спать вот так под сильной рукой мужа. Вам не понять, какое это счастье. — И не удалось? — спросил он, стараясь не поддаваться искушениям. — Почему же? 14 месяцев жила под рукой. А потом... — Уже убили... — Как-то просто, — сказала Татьяна. — Он был немец, наш разведчик, завербованный еще в студенчестве. Стали свои, мне удалось бежать на территории Восточной Германии 7 месяцев беременности. — Ты была нелегалкой? — не сумел он скрыть удивление. — Тогда была просто женой нашего разведчика. — Как сейчас моей, так как сейчас твоей. Судьба, что ли, работать женой? — проговорила она печально и тоже тихо рассмеялась. — И все равно приятно. знаю, что все не по-настоящему, а приятно. Воображаю себя. Смешно.